Возьмите с собой человек 5 этих ваших новобранцев. Я сам в Ферноле никогда не бывал, но наслышан, что городок этот непростой, ох, непростой. Уже точно. Я там бывал. Один из самых крупных морских портов на планете просто не может быть простым городком. Кстати, болтают, что именно там, где-то в тамошних закоулках, и прирезали Гонзака. — Знаю, — сказал Сварог. Правда, это всего лишь одна из 11 самых правдоподобных версий его исчезновения. Но все равно попытайтесь что-то разнюхать, и насчет этого идите. Граф поклонился и, не теряя ни секунды, направился прочь своей стремительной походкой. Прошел мимо Интагара, как мимо пустого места. Покосившись ему вслед, с затаенной тоской вынужденного в силу обстоятельств прогуляться капусткой людоеда, министр полиции попытался перехватить взгляд Сварога. Сварог подозвал его милостивым кивком. — Что здесь творится, Ваше Величество? — Пустяки, — сказал Сварог. — Маленький ремонт. Ничего интересного по вашей части. Что это видит у вас озабоченный? Что-нибудь стряслось? — Да ничего, вроде бы. Задумчиво ответил Антагар. — Однако по городу гуляют туманные слухи, будто в заливе Мардин что-то нехорошее случилось. — А точнее? — Точной информации нет. Я велел запросить Джета Рам по оптическому телеграфу, но результат будет часа через 4. Понимаете, слухи, хотя и не конкретные, уж очень упорные. Это мне не нравится, научен печальным опытом. — Вечно вы паникуете раньше времени, — сказал Сварог, — и тут до него дошло. — Интагар, что это за фокусы? Почему оптический телеграф? Есть же таши, переговорные камни. Обменяться вопросами и ответами можно практически мгновенно. Интагар, по въевшейся привычке, сторожко огляделся, понизил голос до шепота. — Ваше Величество, сегодня с утра выяснилось, что таши больше не работают. Объяснений, понятно, нет ни у кого. 20 с лишним лет никто не мог объяснить, почему они, собственно, работают. Где уж теперь понять, почему перестали вдруг работать? Сварог хмуро посмотрел на него, но ничего не сказал. Министр был кругом прав. Если никто так и не смог понять, почему камни работают, не стоит и голову ломать, выясняя, отчего они вдруг отказали. Возможно, да нет, не стоит пока что валить на приближение багряной звезды, решительно все подождем. — Ладно, — сказал он решительно, — не уходите далеко, вдруг да понадобитесь. Видите ли, Винтагар, во дворце вдруг обнаружилась замурованная комната, не значащаяся ни в одном плане. Вы об этом ничего не слышали? — Ничегошеньки. — А в общем-то дело известное, случается такое во дворцах. Оказаться там может все, что угодно, от скелета потаенно замурованной королевской фаворитки до прозаической рухляди, даже не берусь гадать. Осерчал кто-то из владык прошлого на эту именно комнату. Сказал сгоряча, что ноги его там не будет, и поторопились монарху служить. Вы знаете историю о короле Читрелло и лестнице, на которой он подвернул ногу? — Нет, — сказал Сварог. — И знать не хочу. Что там у вас? К нему почтительно приближался один из мастеров, самый осанистый, старый и солидный, очевидно, ставший неформальным предводителем этих шабашников. Он поклонился и сообщил. — Мастерком клянусь и медальоном, Ваше Величество, в той стене никакой замаскированной двери нету. Совершенно цельная стена, ненарушенная. Как сложили, так и не трогали более. Вот вам мое клятвенное мнение. — Идите в кабинет и простучите там стену. — распорядился Сварог. — Вот, кстати, Интагар, есть и к вам вопрос. Мастера, сопровождаемые почтительными подмастерьями, вереницы перешли в кабинет Сварога и принялись с той же неспешной, почти торжественной сосредоточенностью выстукивать, выслушивать угловую стену. морщась